Глава 27. Горгулы и появление ненавистного ублюдка. Хиро до последнего надеялся, что летящие к городу монстры окажутся лишь похожими на горгул, но не будут ими. Небольшая надежда теплилась, что Инка ошибся, но... Это действительно оказались они. Тот, кто отвечает за наступление армии противника, играет не просто некрасиво, а бесчестно. Этим ублюдкам что? Не хватало зараженных? На кой ляд они притащили на эту планету обитателей других? Да и каким вообще образом им это удалось? Залп из всех доступных на текущий момент орудий достаточно силен, и командир собирался попридержать его подольше, чтобы закрыть брешь в критической ситуации. Кто же мог предположить, что она наступит настолько быстро? Но даже так, несмотря на всю мощь прицельного удара, нанести серьезного ущерба горгулам не удалось. От силы удалось уничтожить около трети, а оставшиеся, как ни в чем не бывало, продолжали лететь в сторону города. «Судя по твоему взволнованному виду, тебе знаком этот противник», — тихо произнесла Ангелина, оставаясь спокойной в сложившейся ситуации. «Мне не доводилось раньше сталкиваться с ними, поэтому их сила для нас неизвестна. Насколько все плохо?» «Если они доберутся до города, то барьер не сможет их сдержать. Эти твари обладают почти полным иммунитетом к магическим атакам, а также достаточно сильны физически». В голове командира происходили всевозможные расчеты с невероятной скоростью, но ничего такого, что могло бы оказаться полезным в кратчайшие сроки, не приходило. «Нам необходимо разобраться с ними до того, как они окажутся в городе, иначе количество жертв среди бойцов будет колоссальным». «А ты не слишком преувеличиваешь?» – нахмурилась девушка. «Их осталось чуть больше 3000, а нас в сотни раз больше. Если быстро сформировать отряды перехвата, то мы сможем с ними расправиться, не сильно потеряв во времени. Судя по скорости полета, они прибудут сюда примерно через 15 минут. За это время можно хорошо подготовиться и устроить им теплый прием. И да, я услышала о том, что у них повышенная защита ко всем видам атак, но это особо ничего не меняет. Нас банально больше». «Все не так просто», – тяжело вздохнул Хиро. «Это не тот враг, которого можно просто подавить числом. Кроме перечисленного, они обладают одной очень неприятной способностью, из-за чего и считаются неприятными противниками». «Какой?» – приподняла одну бровь Ангелина. «В случае нападения они активируют отражение. Весь получаемый урон на 5 минут отражается в двойном объеме, а они при этом не получают его вовсе», – поморщился командир. «И этим они настолько страшны?» – удивленно воскликнула девушка. «Неужели ты забыл, в каком мире мы сейчас находимся? Каждый из наших бойцов обладает навыками или способностями. Достаточно просто сдержать их на 5 минут, верно? Тогда все достаточно просто». «О чем это ты?» – повернулся к ней Хиро. Ангелина сама на себя не походила. После недавней вспышки гнева от него не осталось и следа. Девушка была совершенно спокойной и собранной. «Неужели ты совсем не интересовался своими бойцами, переложив управление именно в высший офицерский состав?» Удивленно приподняла одну бровь Ангелина. «Я, конечно, знала, что ты у нас довольно своеобразный лидер, но не думала, что настолько». «Давай без всего этого!» – начал закипать командир. «Говори по существу, у нас слишком мало времени». «Объяснять будет слишком долго», — вздохнула девушка. «Ты не против, если на некоторое время я возьму управление бойцами на себя? Таким образом, я докажу тебе, что меня еще слишком рано списывают со счетов, а также ты осознаешь, для чего нужны подчиненные. Если же ты и дальше собираешься упираться в то, что лидер должен быть только один, и это не обсуждается, то именно ты будешь виноват в наших потерях». «Только давай без глупостей», — пристально посмотрел на нее командир. «Я буду внимательно следить за каждым твоим действием, потому что все еще не доверяю тебе до конца. Если твои действия будут нести негативные последствия, ты будешь готова за них ответить». «Об этом можешь не беспокоиться. Если мой план окажется неудачным, я готова понести любое наказание», — уверенно произнесла Ангелина. «Тогда начнем подготовку». Девушка начала быстро отдавать указания после того, как Хиро предупредил всех о том, что она обладает достаточными для этого полномочиями и действует по его приказу. Гаргулы уже пролетели около половины расстояния до города и совсем скоро начнут ускоряться. Эти твари в несколько раз увеличивают свою скорость во время финального рывка, и это может оказаться крайне разрушительно. Первым делом прибыли маги поддержки, обычно занимающие позиции в самом тылу. Следующими на очереди были заклинатели, а последними оказался отряд ликвидаторов. В общей сложности набралось не более 3000 человек, и Хиро, глядя на то, как уверенно и спокойно отдает приказы Ангелина, все еще не мог понять, что она задумала. Девушка сделала основной упор на поддержку вместо боевой мощи, что совсем не совпадало с изначальным планом командира. Инопланетный путешественник также позвал свой секретный отряд «Клеопатра» и несколько старших офицеров для подстраховки. Действия Ангелины ему были непонятны, но он уже дал свое согласие на эту авантюру и не собирался отказываться от своих слов, тем более девушка была уверена в успехе, и на ее лице не было никакой паники или страха. Интересно, что же она такое задумала? Как только все собрались, она сразу же начала раздавать указания лидерам прибывших отрядов. Когда они прибыли, то явно находились в небольшом замешательстве, но стоило ей поведать о своем плане, как на их лицах начало появляться воодушевление. 1000 заклинателей, магов поддержки и столько же бойцов из отряда ликвидации. Помимо них, здесь находилось и несколько сотен прибывших по приказу Хиро, но Ангелина даже не посмотрела в их сторону, полностью переключив свое внимание на другие отряды. Краткий инструктаж для того и краткий, чтобы в кратчайшие сроки донести до собравшихся все детали предстоящей операции. Уже спустя несколько минут, получив необходимые указания и предписания, каждый из отрядов занял свою позицию и внимательно наблюдал за приближением гаргулов. Расстановка выглядела немного странной, и это еще мягко сказано. Ангелина разбила прибывших бойцов и магов на 100 небольших групп по 30 человек в каждой. В одной такой находилось равное количество магов поддержки, заклинателей и ликвидаторов. Каждая группа находилась друг от друга на небольшом отдалении, а расстановка в целом напоминала шахматную доску. «Не знаю, насколько страшен этот противник, но если все сказанное тобой – это все, на что он способен, наблюдай за тем, как надо разбираться с такими ситуациями. Люди – слабые существа по своей натуре и для выживания использовали все доступные средства во все времена». И самым сильным их оружием всегда считался их ум на пару с хитростью. Кровожадно ухмыльнулась девушка. И сегодня мы еще раз подтвердим эти слова на деле. «Хозяин, вы уверены, что стоит доверять ей?» Тихо спросил Катана, не отходящий от Хиро ни на шаг. На небольшом отдалении находились и остальные фамильяры, внимательно наблюдающие за происходящим. «Если ее план провалится, то нас ждут крупные неприятности. Она довольно долгое время оспаривает мои решения, и сейчас у нее есть реальный шанс доказать свою правоту», — повернулся к нему командир. «Иногда просто необходимо дать возможность проявить себя, чтобы показать свои способности. Если она справится с этой ситуацией, то мое отношение к ней может измениться. Уверен, Ангелина это прекрасно понимает и не стала бы действовать безрассудно просто ради того, чтобы мне насолить. Поэтому давай посмотрим, что она для нас приготовила». Дальнейшие разговоры пришлось прекратить. В этот момент первая волна горгулов начала ускорение. Они летели в сторону города не одной большой кучей, а небольшими группами по несколько сотен. Им пришлось это сделать после прицельного удара, боясь вновь оказаться в эпицентре взрывов. Ангелина поняла это, поэтому и выстроила бойцов именно таким образом. Прямо перед боем она повернулась к командиру и задорно ему подмигнула, всем своим видом говоря, чтобы он внимательно наблюдал за происходящим и не отворачивался. Первые 20 групп бойцов сделали несколько шагов вперед, занимая удобные позиции. Остальные остались на своем месте, не двигаясь. Около 200 горгул летели в их сторону, но на лицах людей не было и тени страха или даже намека на него. Примерно за 50 метров до столкновения в дело вступили заклинатели. Они начали накладывать различные сдерживающие заклинания, чередуя их с навыками и особыми способностями. Горгулы засветились ярким красным светом, сигнализирующим об активации навыка отражения, ненадолго замедлившись. Как только это произошло, в дело вступили маги поддержки. Часть из них накладывала на ликвидаторов всевозможные усиления, а другая, в свою очередь, использовала на врагах ослабление и снятие бафов с очищением. Горгулы пусть и замедлились, но все еще продолжали быстро приближаться. И вот здесь случилось самое необычное. Вперед вышли ликвидаторы, каждый из которых выбрал себе по одному врагу. Хиро начал понимать, что задумала Ангелина, но все еще до конца не доверял этому плану. Эти твари слишком выносливы, а их защита намного превосходит то, с чем раньше приходилось сталкиваться бойцам. Даже под ослаблением пробить защиту горгула будет не так просто, тем более в драке один на один. Но все опасения командира развеялись почти сразу же. И все это благодаря стратегии Ангелины. Первым в дело вступали заклинатели, использующие сдерживающие навыки. Горгулы, почувствовав угрозу, активировали отражение, но все это лишь было обманным маневром. Стоило этому произойти, в дело вступали маги поддержки со своими ослаблениями и очищениями, снимая все наложенные эффекты на противники и накладывая дебафы. На этом их задача заканчивалась, и они отходили за спины товарищей, пропуская вперед ликвидаторов. Но это был не весь план. Как только горгулы почти подлетали для решающего удара, заклинатели снова использовали путы, но уже значительно мощнее, вкладывая в навыки большую часть своей маны. На этот раз противник полностью оказывался обездвижен и заваливался на землю, и только в этот момент вступали бойцы ближнего боя. За те несколько секунд, пока действует навык сдерживания, они успевали нанести по несколько десятков ударов, используя свои сильнейшие способности и при этом целясь в жизненно важные точки. Эта тактика оказалась настолько удачной, что ни один горгул не смог остаться живым за считанные секунды. Как только первая волна пала, все бойцы, участвующие в ее отражении, быстро сгруппировались и отступили назад, пропуская новые отряды, а сами начали постепенно восполнять потраченную энергию. В бой вступила вторая волна и с тем же успехом. Бойцы под предводительством Ангелины действовали слаженно и грамотно, не допуская лишних движений. Стратегия оставалась все та же, и она еще раз доказала свою эффективность. «Удивлен?» – подошла к командиру фаворит. «Вот что значит работать головой и использовать потенциал своих подчиненных правильно. Не обязательно задействовать огромную армию для подавления такого врага. Достаточно включить мозги и все правильно продумать. Что ты будешь делать, если горгулы объединятся и нападут всем скопом? Приподнял одну бровь командир, спокойно посмотрев в глаза Ангелине. Тебе следует знать, что это не обычные монстры или зараженные, а жители другой очень воинственной планеты. Каким образом они оказались на Земле, я не знаю, но с уверенностью могу заявить одно. Пусть по их виду не скажешь, что они обладают достаточным интеллектом, чтобы принять контрмеры. Если это произойдет, то твоя стратегия окажется неэффективной из-за количества собранных бойцов. Ты об этом подумала? Хиро ни в коей степени не собирался преуменьшать заслуги Ангелины, но собирался спустить ее с небес на землю. Враг – непростой противник и тоже может использовать несколько козырей в рукаве, что неоднократно показывал в сражениях. Командиру несколько раз приходилось с ними пересекаться, и он явно знал, что говорит. Стратегия девушки показала себя хорошо, но она продумана не до конца. «Пока они осознают и подстроятся, мы сможем уничтожить как минимум треть горгул», — хмыкнула девушка, — «и выиграем нам немного времени для подготовки. Если они решат объединиться, то им придется на время отступить и сгруппироваться. В этом случае в дело придется вступить станции». «Хм». Хиро с интересом посмотрел на Ангелину. Вот теперь он видел в ней того самого лидера, с которым столкнулся во время первой встречи, а не ментально надорванную девушку. Она смогла грамотно оценить ситуацию и придумать контрмеры даже на такой случай, что довольно впечатляюще. «Предлагаешь мне использовать орудия, чтобы вновь разбить на небольшие группы?» «Именно. Первым залпом тебе удалось их разделить, но из-за наших действий им не останется ничего, кроме как вновь собраться в один большой отряд». Кровожадно ухмыльнулась девушка. «И как только это произойдет, достаточно будет всего одного или двух выстрелов из орудий, чтобы они рассредоточились вновь. Ну а дальше уже дело за отобранными мной бойцами». «Хорошо». «Так и поступим», — согласился с ее планом Хиро, попутно связываясь с супервайзером. «Светлана, даю свое разрешение на использование орудий станции Ангелине, но только на время отражения атаки горгул». «Принято», — четко ответила глава рубки управления, и через несколько мгновений перед командиром и Ангелиной выступило уведомление от системы с подтверждением. «Господин, у меня плохие новости!» Совершенно неожиданно с Хиро связался Обмилаш. «Альянс собирается использовать возможность для того, чтобы атаковать из тыла. Они начнут в ближайшее время». «Сразу сообщи мне, если будет что-то серьезное», — нахмурился командир и повернулся к Ангелине. «Справишься здесь сама. У меня появились срочные дела в другом месте». «Наконец-то я дождалась твоего признания». Впервые за долгое время на покрытом шрамами лице девушки появилась не ухмылка или оскал, а милая и нежная улыбка. «Не думала, что для меня это будет настолько важно. Можешь не беспокоиться. Я сделаю все, что будет в моих силах. Тогда оставляю оборону этой области на тебя, а также руководство над бойцами на передовой на время моего отсутствия». Похлопал ее по плечу инопланетный путешественник, кивком головы показывая секретному отряду и старшим офицерам выдвигаться. Уже спустя несколько секунд Хиро вместе со своим небольшим отрядом выдвинулся в тыл на всех парах. Старшие офицеры, получив от него указания, сразу же связались со своими людьми и передали им приказ лидера собраться и подготовиться к отражению сил врага. Конечно, щит Мирьем не пропустит врагов на территорию города, но нельзя допустить, чтобы эти ублюдки безнаказанно снижали его прочность. Но то, что произошло дальше, настолько сильно вывело командира из себя, что ему лишь чудом удалось удержать себя в руках. Точнее, прямо на границе барьера находилась внушительная армия людей из Альянса Отверженных. В впереди всех стоял Косой, держа за волосы стоящую на коленях Руслану, всю в синяках и кровоподтеках, приставив к ее горлу странно выглядящий кинжал, от которого исходит очень негативная энергия. «Давно не виделись, Хиро!» В глазах плененной Русланы стояли слезы. «Я пришел передать тебе послание!» На этих словах этот ублюдок резким движением руки перерезал горло девушки, кровожадно ухмыльнувшись. «Нет!» — взревел командир.